Глава 6. Не убивай меня, пожалуйста. Луция распирала от ощущения всемогущества и интеллектуального превосходства. Сначала он раскусил Орха, изящно подтвердив гипотезу. А теперь еще и нащупал ниточку, которая вела его к разгадке обстоятельств гибели Квинта Корбина. Кончики его пальцев возбужденно дрожали, а ведь ему предстояло голыми руками, без когтя, нарисовать несколько печатей перед тем, как пойти в общину талорцев. Луций попытался сосредоточиться, но голова гудела. Он стремительно просчитывал варианты развития событий. Что может пойти не так и как этого избежать? При всей любви к приключениям в городе Луций редко совался на нижние улицы. Он поднял голову и взглянул на солнце. К тому моменту, как они доберутся до Эдесса, уже наступит ночь. Пусть самого Луция защищает Тавро, и сброд нижнего города для него не опаснее мошкары, у Орха такой защиты нет. Конечно, талорец способен защитить себя собственной магией, но применять ее на глазах у горожан опасно. Луций выдохнул, уселся поудобнее, прикрыл глаза и воссоздал в памяти защитную печать. Впервые он был рад тому, что потратил время на изучение боевых заклинаний. Сила, щит, сеть, барьер, паутина, улей, мор. Эти техники был обязан знать каждый патриций. Луций не смог сдержать усмешки. Какая ирония! Для защиты талорца он собирался применить заклинание, которое учил для войны с Талорской Ордой. Пальцы не слушались. Линии выходили грубыми. Он давно не практиковал печать щита. Это была почти та же самая техника, что использовалась для его второго тавро, но легче. Дважды витиеватый орнамент рассеивался в воздухе искристой пылью. Луций встряхивал кисти и начинал заново. Орха внимательно наблюдал за его попытками, пока ему это не наскучило. Когда он, наконец, переставил буравить Луция взглядом и отошел к лошадям, процесс пошел бодрее. Наконец, завершенный узор завис в воздухе. «Маламикой ромпас дентоин каюн генгоин альви», отчетливо произнес Луций. Печать блеснула в лучах закатного солнца, уплотнилась, словно обретая материальность. Луций щелкнул по ней пальцами. Раздался тонкий звон, и орнамент поплыл по воздуху к Орха. Коснувшись шеи, он растаял с легким трепетом, впитываясь в кожу и оставив после себя едва заметное мерцание. Орха вздрогнул. «Что это?» «Это чтобы ты не умер», — пробормотал Луций. Он уже занялся следующим заклинанием. Печать сети он рисовал гораздо ловчее. «Спасибо». Орха растерянно потер место, на котором остался золотистый отблеск. «Ты...» «Найди мне небольшой камень и не отвлекай», — перебил его Луций и раздраженно смахнул кривую линию. «Два камня». К тому моменту, как Орха вернулся с парой гладких камешков, перед Луцием уже зависли два тонких круговых орнамента. Он щелкнул по ним ногтями и поместил заготовки на гальку. «Все? Мы готовы». «Что с этим делать?» Орха взял камень из его рук и рассмотрел печать. Она легла на поверхность едва заметной резьбой. «Просто швырнуть в кого-то?» «Швырнуть недостаточно», — фыркнул Луций. «Нужно еще не сломать себе язык, пока выговариваешь заклинание». Луций поднялся с земли, отряхнул одежду и, размяв затекшие запястья, подошел к лошадям. Он ни за что бы не признался в этом Орха, но всякий раз, стоило ему почуять запах конского пота, он испытывал смесь страха и отвращения. Сейчас же, устав от долгой дороги и вконец измотав себя заклинаниями, он с трудом скрывал раздражение. Напустив на себя небрежный вид, Луций самонадеянно попытался прыжком залезть на свою кобылу, и та нервно дернулась так, что он скатился с ее бока и едва не упал. «Ты зачем ее легнул?» Орха подхватил его за бедра и помог забраться в седло. «Чем она перед тобой провинилась?» «Не люблю лошадей». — буркнул Луций. Орха провел ладонью по колену Луция, прижал его к ребрам кобылы. «Ты разводишь коленки, как хмельная девица, а ноги должны быть развернуты внутрь». Его рука оказалась на пояснице Луция. «Не выгибайся. Ты себе не помогаешь. Спину прямо. Вперед». Он тронул кобылу, и она двинулась вперед медленным шагом, пока Орха шел рядом и продолжал придерживать Луция. «Доверяй ей. Что ж тебя так мотает?» Ладонь Орха была настолько горячей, что Луций чувствовал ее через два слоя туники. От этого ощущения колени сжимались сами собой, и правила верховой езды здесь были ни при чем. Еще и щеки залило жаром. «В отличие от тебя, я не вырос в седле», — процедил он, сверля взглядом спутанную гриву кобылы. «Я научу тебя ездить верхом. Хочешь ты этого или нет?» Орха убрал руки, напоследок щекотно проведя пальцами вдоль позвоночника. Он одним движением забрался на своего гнедого и движением бедер отправил его вперед, даже не касаясь поводьев. «Языку! Я тебя тоже научу!» — добавил он на талорском и одарил Луция нахальной улыбкой. «Ты все еще мой раб!» — хмыкнул Луций. «Будешь дерзить? Заставлю учить труды Гермесианакта. Как тебе такое?» «А тебе самому как?» «Гермесианакт? Худшее, что со мной случалось». Они вернулись в город уже затемно. Сентябрьские ночи принесли с собой влажный прохладный ветер. Он напоминал о том, что зима не за горами. Луция это скорее радовало. Находиться на нижних улицах во время душной летней жары было просто невозможно из-за разъедающей легкие вони. А ночная прохлада дарила какую-никакую свежесть. Городских рабов, которые мыли улицы, присылали сюда только перед большими праздниками. В ближайшее время ничего похожего не намечалось, и нижний город привычно гнил. Здесь жили переселенцы и беженцы, преимущественно северяне, которые ехали в Эдес в поисках безопасности и работы. Еды в городе хватало. Благодаря магам, республике никогда не угрожал голод. Поля и сады исправно благословлялись, хлеб был дешев. Этого было достаточно, чтобы люди терпели все остальное. Ветхие инсулы, отделенные друг от друга проходами, в которых едва могли разойтись два идущих навстречу друг другу человека, регулярно горели и обваливались, а в развалины, на место погибших жильцов, заезжали новые. Община талорцев обитала у консуловых ворот. Сам Орха до встречи с Луцием жил на средних улицах. Он снимал комнату у Ирлана. Пропоицы, жене которого в наследство достался длительный контракт на целый этаж в одной из более-менее крепких инсул с кабаком и собственным фонтаном во дворе. По меркам нижнего города, вполне роскошно. Луций с трудом сдерживал рвотные позывы и мысленно благодарил свою кобылку за то, что ему не пришлось идти по липкой жиже, покрывающей мостовую. Орха сосредоточенно рассматривал двери домов, пока не остановился у одной из них. На ней, как и на остальных, было накорябано множество надписей на разных языках Севера. Что именно привлекло Орха в этой двери, Луций так и не понял. Но тот уверенно соскочил с коня. Грязь под его ногами противно чавкнула. «Жди здесь». «Исключено», — отрезал Луций и слез с лошади. Во-первых, ему было интересно посмотреть на талорцев. Во-вторых, оставаться на улице в одиночестве было страшно. Нижний город был погружен в темноту. Все добропорядочные жители, скорее всего, давно сидели по домам, а с теми, кто оставался на улицах, Луцию знакомиться не хотелось. Убить его не могли, магического оружия местные отродясь не видели, но избить и ограбить — запросто. Тавро не защищало Луция от боли, а боль он не любил. Орха постучал в дверь. «Какого хера?» Где-то в глубине обветшалого дома раздался хриплый голос. Потом Луций расслышал шаркающие шаги, и спустя какое-то время кто-то прохрипел прямо у двери. «Чё надо?» «Я от Милоша», — сказал Орха. Послышался глухой грохот. С двери снимали деревянный засов. На улицу выглянул высокий мужчина с когда-то красивым, но постаревшим и измученным лицом. Он с подозрением осмотрел Орха и перевел взгляд на Луция. «Что за хмырь?» — спросил он на талорском. «Батя твой хмырь!» — огрызнулся Луций. «Тоже на талорском, быстро и скомканно, чтобы не выдать свой говор». «Он со мной. Выведи кого-то присмотреть за лошадьми», — велел Орха. Старик кивнул, неразборчиво окликнул кого-то, и на улицу вышел мальчишка лет 10. «Следи!» — бросил он мелкому и перевел взгляд на непрошенных гостей. «Заходите!» За дверью показалось бедное и обшарпанное, но, на удивление, чистое помещение. Луций успел заметить, как исчезают за подъемом лестницы полы линялого халата, и слышал приглушенные голоса на втором этаже. Однако здесь стоял просто невыносимый запах извести, от которого у Луция сразу разболелась голова. Судя по всему, талорцы зарабатывали на жизнь дублением кожи и, скорее всего, использовали магию. Окна были плотно заколочены. Старик, который встретил их, рухнул в кресло и хмуро уставился на Орха. «Как звать?» «Орха». Глава общины резко встал. «Я Иалак». Он отступил на шаг. «Не думал встретить тебя в Одессе». «И верно. Каган не станет искать тебя здесь». Луций замер. Нет, он, наверное, ослышался. С чего бы великому хану искать Орха? Луций украдкой покосился на талорца, надеясь что-то понять по его реакции, но тот только неприязненно поморщился. «Сколько талорцев пропало в городе за последние месяцы?» В его голосе сквозили пренебрежение и... угроза? Луций не верил своим ушам. Где этот дикарь набрался таких властных интонаций? Иалак сглотнул. «Я слышал, что пропала девчонка лет 6». Он рассеянно почесал затылок. «И Байлис из новичков приехал в прошлом году. Казнили?» «Нет, о казнях мы бы услышали, эти просто исчезли». «Кто такие? Могли себя раскрыть?» «Девчонке было всего 6. Мамаша, дура, отпускала ее одну, а дети, ну, ты знаешь, они не контролируют себя, их часто хватают. Байлис пил как не в себя. Словом, я бы не удивился, если бы их казнили, но могли и просто в переулке кончить». «Когда это произошло?» «Девка исчезла в прошлом месяце. Байлис...» Иалак почесал нос. «Недели 1.5 назад». Орха нахмурился и некоторое время молчал. «Стихии не использовать даже в доме», — наконец сказал он сухо. «С чужаками оборвать контакты, детей не выпускать». «Есть пара человек, но они из Йордов. Убить!» — оборвал его Орха. «Вас не сдавали, потому что боялись. Казнь публична. Легко понять, кто донес, и отомстить». «Если талорцев начали забирать втихую, все изменилось. Я бы тоже решил, что они пропали, если бы сам не оказался в такой ситуации». «Эти двое мертвы?» Иалак с тоской огляделся. Менять привычный уклад ему явно не хотелось. «И кто посмел на тебя напасть?» Луций, который все это время стоял рядом с Орха в полнейшем недоумении, незаметно коснулся его бедра. Посвящать старика в подробности не стоило. «Поменьше болтай». Орха развернулся и, не прощаясь, пошел к выходу. «Я никому не скажу, что видел тебя», — успел сказать Иалак, прежде чем они скрылись за дверью. Оказавшись на улице, Луций незаметно посмотрел на Орха. Лицо его оставалось непроницаемым и казалось совсем незнакомым. Он махнул пареньку, которого отрядили смотреть за лошадьми. Тот погладил коня по равнодушной морде и с неохотой передал поводье. Послышался грохот массивного засова. Мальчишка скрылся в доме. Орха вскочил на Гнедова. Погруженный в свои мысли, он даже не взглянул на Луция. Тот осторожно забрался в седло, приложив все усилия к тому, чтобы не привлекать талорца к этой задаче. Они молча двинулись по темной улице. Копыта лошадей ритмично чавкали уличной грязью. Луций монотонно покачивался в седле и думал. Старик общался с Орха так, будто тот был... Да одни боги знают, кем он мог быть. Луций пожалел, что ничего не знает о внутренней политике Орды. Старик не лебезил перед Орха. Север не просит покорности, так? Но требует подчинения. И Алак подчинялся. Луций сверлил взглядом прямую спину Орха. Мало того, что ему на голову свалился талорец, так не абы какой! Эта мысль тревожила, вызывала странное беспокойство. Впрочем, из разговора было понятно главное. Орха точно не был шпионом Орды, раз с ханом они были не в ладах. Последние сомнения Луция на этот счет рассеялись. На их месте уже сгущались новые. Они доехали до конюшен, ни разу не прервав молчания. Орха растолкал сонного конюха и вернул лошадей. Луций остался ждать у входа. Он извлек из поясной сумки камень с печатью сети и задумчиво покрутил в пальцах. Все обошлось. Защита не понадобилась. «Ты чего притих?» Орха вышел из стойла и сыпал в ладонь Луция пригоршню монет. Залог, который вернули за лошадей. Он снова выглядел как тот человек, которого Луций успел узнать за эту неделю. Расслабленный, даже чуть вальяжный, с мягким внимательным взглядом. Он лениво потянулся, сцепив руки над головой, и зевнул, как сытый кот. Заразительно. Прикрыв рот ладонью, Луций поморщился и подтянул к лицу ворот своей туники. Запах был непередаваемый. «Мне придется отмываться неделю», — он вздохнул. «Много ваших в городе? Зачем они вообще здесь?» «Немного. Иалак с семьей жил здесь еще до войны. Байлис, о котором он говорил, скорее всего, был шпионом. Вернее, дурачком, который возомнил себя шпионом и решил, что найдет здесь что-то, за что Каган его наградит. А ты?» «Я уже говорил». В голосе Орха послышалось раздражение. «Да, да, я понял. Ты не диверсант и не шпион. Ты бежал от Кагана?» «Я ни от кого не бежал». Раздражение в его голосе сменилось стальным холодом, а глаза на мгновение сверкнули злобой. Но в следующий момент он вздохнул и устало прочесал пальцами волосы. «Я есть хочу. Идем. Еще успеем купить неплохие лепешки». «Лепешки?» — скептично уточнил Луций. Талорец пожал плечами и улыбнулся. «Хозяин не любит лепешки?» Луций недоуменно покачал головой. Орха жонглировал своими образами с невероятной скоростью. Полчаса назад он велел убить случайных свидетелей, а сейчас называл Луция хозяином и предлагал лепешки. И в обеих этих ролях был чудо каким органичным. «Да нет, лепешки меня устраивают». Орха удовлетворенно кивнул и повел его незнакомыми переулками. На крупных улицах среднего города золотыми светлячками рассыпались редкие печати света, но в подворотнях было так же темно, как в трущобах, из которых они выбрались. Впрочем, пахло здесь лучше, пьяно и сытно. Таверна, куда привел Луция Талорец, находилась в одном из таких переулков. Луций заглянул в окно. Внутри громыхал нестройный хор хриплых голосов, в котором смутно угадывалась похабная солдатская баллада. Раньше Луцию нравились такие места, но после ночи убийства Квинта Корвина он к ним несколько охладел. «Перехватим что-нибудь тут». «Что ты тут собрался перехватить? Нож под ребро?» — скривился Луций. «Не привередничай. Мы ничего не ели весь день. Тут не так уж плохо», — усмехнулся Орха. Не успел он толкнуть дверь, как она сама распахнулась им навстречу. Из таверны прямо на Орха вывалился низенький мужчина с длинными редкими волосами и окосевший от алкоголя. Несло от него так, будто его мариновали в дешевом пойле. Он споткнулся о собственные ноги, выругался, поднял стеклянный взгляд на Орха и вдруг сделался белым, как кандидатская тога. «Ты?» — выдохнул он. «О, Ярлан!» Орха посмотрел на пропоицу сверху вниз. «Жив еще?» На лице его читалась не злость, а чуть преувеличенная радость. Если бы кто-то посмотрел так на Луция, он бы дал дёру, не заботясь ни о репутации, ни о последствиях. Ярлан принял такое же решение. Он вмиг протрезвел, юркнул под руку Орха и с неожиданной прытью рванул прочь по улице. Орха мягко, танцующим движением шагнул вперед, шоркнув носком по земле. И Ярлан, не пробежав и сотни футов, запнулся о выбитый из земли камень и полетел носом в землю. Орха лениво поднял руку. Луций метнулся к нему и с размаху ударил по запястью. «Не смей, идиот!» Талорец опешил. А Луций, не теряя времени, развернулся и метнул в растянувшегося на земле Ярлана заготовленную печать сети. «Ларока калапсу каентеригу, ламалами коэнсу псиапезу клиниджу антаулафорто». Он сам удивился тому, насколько спокойно звучал его голос, когда он произносил заклинание. Печать расцвела над Ярланом. Эта печать имела также другое название — печать валуна, который придавит тебя к земле. Просто печать сети короче. И прямо сейчас на Ярлана, отброса, сдавшего Орха комнату, а после, выдавшего его властям, давила с 5 талантов невидимого веса. Он попытался подняться, но бессильно рухнул, прижатый к земле. Луций присел рядом с печатью. «Расскажи-ка мне, кому именно ты донес на нашего общего друга?» «Я ничего не...» «Плефорта», — тихо произнес Луций. Давление на мужчину увеличилось. Он взвыл. «Ты не понял вопроса. Кому ты донес?» «Мне нужно кормить семью, и я просто...» Его лицо постепенно приобретало оттенок спелой сливы. «Плефорта». «Кому?» «Патрицию! Доложил лично Патрицию! Я поступил как гражданин!» «Ты поступил абсолютно верно», — кивнул Луций. «Как он выглядел, тот Патриций?» «Не знаю! Как Патриций?» Ярлан закашлялся, и на его губах появились капли крови. «Глаза золотые! Тога дорогая! Отпустите!» «Плефорта». Ярлана с хрустом вжало в землю. Он уже не выл. Тихо хрипел, не в силах втянуть воздух. «Плефорта». Луций, не моргая, смотрел, как лицо умирающего человека меняет цвет. В голове мелькнула дурацкая мысль, что оно и правда похоже на сливу, которая за секунды сменила несколько сортов от розовато-желтой до фиолетово-черной. «Плефорта». Ярлан затих. Луций щелкнул пальцами, и печать развеялась. В горле пересохло, а в голове было удивительно пусто. Ни одной мысли. Из оцепенения его вырвало осторожное, почти ласковое касание. Он мог рассказать кому-то еще. Его нельзя было отпускать. Луций слышал свой спокойный голос, как будто со стороны. «Тело можно оставить. Ничего страшного. Какой-то маг убил плебея. Никто в этом разбираться не будет. Корвин не убил осведомителя. Либо он оказался тупее, чем я думал, либо планировал покончить с ним после того, как разберется с тобой, и просто не успел». «Посмотри на меня!» Орха взял Луция за плечи и развернул к себе. Луций рассеянно разглядывал его лицо и не мог понять, что за выражение на нем было. «Я не хочу лепешки. «Не хочешь», — кивнул Орхе. «Идем отсюда». Он взял Луция за руку, согревая от чего-то заледеневшие пальцы, и повел его в сторону освещенных людных улиц. Луций безучастно рассматривал поддатых прохожих вокруг. Он с трудом возвращался в свой собственный разум, постепенно вытесняя окутавший его густой туман. «Ты убивал людей?» «Приходилось». «Это всегда так...» Как описать свои чувства, Луций не придумал. Он никого прежде не убивал своими руками. Квинта убил Марк. Луций всего лишь умудрился вляпаться в это. В тот раз ему было страшно. Сейчас страшно не было. Было как-то иначе. «Не всегда». Орхо помедлил. «Ты не должен привыкать к этому, Эдера. Это моя работа». Он сделал акцент на слове «моя». Луция вдруг обожгло запоздалое возмущение. Он рывком вынырнул из вязкой пустоты, выдернул руку из ладони Орха и сердито уставился на него. «Не смей использовать магию, кретин! Тебе жить надоело?» Орха удивленно вскинул бровь, но, подумав, кивнул. «Дай мне саблю». «Вы деретесь на саблях? Я думал, вы...» Луций изобразил то, как он представлял себе огненную магию. Широко махнул рукой и пальцами сымитировал всполохи пламени. Орхо расхохотался. «Все это работает лучше, если у тебя в руках раскаленное лезвие». «Никакой тебе сабли», — хмуро отрезал Луций. «Кинжалом обойдешься». «Мне хватит». Луций изучающе посмотрел на Орхо. Ему и правда хватило бы. Вдруг все, что случилось за этот день, сложилось в голове Луция в простой вывод. Орхо опасен. Он ведь сам перед дядей решил выдать его за бойца, но только сейчас, впервые, отчетливо понял, что Орхо и в самом деле был им. У него была ленивая грация хищника, обманчиво расслабленного, всегда готового напасть. То, как с ним говорил Иалак, то, как легко он отдал приказ убить всех, кто мог раскрыть талорцев, как, естественно, он двигался, намереваясь прикончить Ярлана. Орхо опасен. Совсем иначе, чем Марк Цента. Тот выглядел внушительным и мощным. Луций все еще помнил звук, с которым в его пальцах сломалась шея Квинта Корвина. Хрустнула, как хлебная палочка. Орхо же был не намного выше Луция и не особо его крупнее. Подвижный и гибкий, как само пламя. И все это время Луций грелся у этого пламени, даже не осознавая, с какой легкостью оно могло бы сжечь его дотла. «Орхо?» «Не убивай меня?» «Пожалуйста». Орхо уставился на Луция изумленно и с обидой. «Ты боишься меня?» «Я просто попросил». Луций примирительно поднял руки. Ему не хотелось объяснять, как он к этому пришел. Слова вырвались, прежде чем он успел их обдумать. Он тряхнул головой и задорно улыбнулся. «А знаешь, есть идея. Пойдем в одно чудесное место». «Опять?» «Тебе понравится».